Поднимая тучи пыли, штурмовики заруливали на стоянку. Над аэродромом кружила пара крокодилов прикрытия, на площадках грели двигатели Ми-8 десантной группы, а в начале полосы в полной боевой готовности замерли два истребителя-бомбардировщика, заправленные, вооруженные, мощные. Сновали топливозаправщики и другие технические машины. В общем, шла обычная аэродромная жизнь. Минарет, я Дракон-1, прошел ближний привод. Разрешите посадку, прием. Минарет Дракону первому посадку разрешаю. Как понял, прием. Вас понял. Я на глиссаде, прием. Еще один жаркий, пропитанный кровью, день клонился к закату. Звено возвратилось из боевого вылета, штурмовали горную базу маджахедов. Несмотря на сильный зенитный огонь, цель разнесли вдребезги, а самое главное, не потеряли никого из своих. И теперь, довольные, приземлялись на свой родной аэродром. Стих на стоянках гул турбин, улыбающиеся летчики стояли возле крыла одной из боевых машин и оживленно обсуждали перипетии минувшего боя. В предвечернем воздухе раздалось отдаленное стрекотание вертолетов. Все повернули головы, стремясь рассмотреть винтокрылые машины в быстро наступающих сумерках. Вскоре показались Ми-8 с красными крестами на бортах. На взлетное поле выехали санитарные машины. Видимо, медиков предупредили заранее. Вместе с ними приехал и майор Боровик. Спрыгнул с подножки одной из санитарок и побежал к пилотам. «Эй, ребята, как прошел вылет?» «Нормально, товарищ майор, тут такое дело. Разведка засекла отряд маджахедов. Они уходят сейчас по ущелью. Надо их достать, а то уйдут». «Ну, надо, так надо», — Егор устало кивнул. «Ребята, отдых 15 минут», — потом обратился к майору. «Сейчас подготовят самолеты, и сразу вылетим. Там сейчас по следу душманов идет наша разведгруппа, позывной «Скорпион». Они дадут тебе цели указания ракетами. Пусть стрижи возьмут контейнеры с ночной разведаппаратурой и СБ-39, САП, светящаяся авиабомба. Применяется при ночном бомбометании для подсветки цели и визуального прицеливания. Это будет наша страховка, если разведчики не справятся». «Хорошо». Через 15 минут летчики собрались возле своих готовых к вылету машин. «Так, ребята, взлетаем, бомбим и возвращаемся. Разведка нам обеспечит целеуказание. Гиви, наводишь нас на духов, подсвечиваешь и, в случае необходимости, прикрываешь. Мы вместе с Серегой накрываем душар кассетными боеприпасами. Только надо спецназ предупредить, чтобы заранее вышли из зоны поражения. Их позывной – «Скорпион». «Все ясно?» «Так точно. Тогда взлетаем». Четверка ударных самолетов тяжело оторвалась от полосы. Полеты ночью среди гор в составе звена. Сложнее задачи найти просто невозможно. А надо еще найти и атаковать затерянную во мраке гор группу маджахедов. Вперед вышла пара стрижей. Они, имея на борту более совершенное навигационное оборудование, вели грачей сквозь ночь. Электронные станции слежения на подфюзеляжных пилонах истребителей бомбардировщиков сканировали ландшафт. Чуткие теплопеленгаторы ловили малейший признак тепла внизу. «Гиви, будь внимательнее». «Командир, понял тебя, понял». Горы под ними были черные и непроницаемы. Подходило время выхода в квадрат поиска. «Я Дракон-1, всем драконам, снижаемся до 3000. «Командир, это же запрещено, так мы ничего не найдем». «Выполнять». Тяжелые крылатые машины сбросили обороты своих турбин и приблизились к таящим жуткую опасность горам. По лбу Егора медленно-медленно поползла капелька пота, противно щекоча кожу, и упала на матово-серую поверхность кислородной маски. За стеклом фонаря непробиваемая темень. Егор летел, напряженно вглядываясь вперед, и каждое мгновение ожидая, что из мглы вдруг выступит отвесная стена скалы, и у него не будет ни скорости, ни высоты, ни пространства для маневра. И тогда последнее, что отпечатается на сетчатке мертво распахнутых глаз, будет эта стена. Уходили, растворяясь в темноте, вязкие минуты полета, а разведгруппа все молчала. Ну, где же они? Маджахеды торопились уйти как можно дальше от места такой удачной засады. Еще бы, они уничтожили два грузовика с неверными и один бронетранспортер. Командир группы облизнул пересохшие губы и довольно улыбнулся. Да, славно поохотились. Жаль, что пленных взять не удалось. Те двое, которых его воины прижали к отвесной каменной стене, взорвали себя гранатами, заодно прихватив с собой на тот свет троих его людей. Еще одного тяжелораненого маджахеда пришлось добить самим, слишком большая обуза для отходящего отряда. Он шепотом поторопил своих людей, идти еще предстояло долго. Периодически они слышали гул пролетающих самолетов, но не особенно беспокоились, ведь кромешная тьма южной ночи хранила лучше любой брони. Вдруг он краем глаза заметил мелькнувшую тень, чуткое ухо горного жителя уловило шорох осыпающихся камешков. Маджахет потянул с плеча автомат, и в этот момент небо озарилось ярким белым светом, стало видно, как днем. Душманы завертели головами, в первые секунды не поняв, что происходит, а когда поняли, было уже поздно. На следующий день все офицеры, свободные от дежурства, собрались на совещание. Майор Боровик обрадовал всех, сказав, что летчикам объявлена благодарность. Пришла радиограмма из Кабула, в которой говорилось, что в ночном вылете была уничтожена крупная банда маджахедов. Потом настала очередь главной новости. В связи с ухудшением оперативной обстановки предписывалось эвакуировать госпиталь и передислоцировать все части, включая вертолеты и ударные самолеты, в Баграм. По сути дела, это была грандиозная эвакуационная операция. Кратко обрисовав все пункты плана намеченной передислокации, майор Боровик сказал, что вечером состоится расширенное совещание по этому вопросу. Летчики и все остальные присутствующие вернулись к своей повседневной боевой работе. Но целый день прошел в томительном ожидании каких-либо известий, и эти новости не сулили ничего хорошего. Как обычно, строилась масса догадок и предположений, но все разрешилось только вечером на расширенном совещании. Собрались командиры всех подразделений и начальники всех обслуживающих частей, включая даже начальника банно-прачечного модуля. Майор Боровик подтвердил ранее полученную информацию. В недельный срок эвакуировать госпиталь и авиабазу, а вверенную территорию передать мотострелковому полку 15-ти краткой мотострелковой дивизии. На подготовку отводилась еще одна неделя, причем на прибывающие части мотострелков возлагалась дополнительная задача по охране транспортных колонн территории базы и окрестностей. Были даны приказы усилить караулы и сформировать маневренные десантные группы, чтобы пресечь возможные атаки маджахедов. А вертолетчикам надо было организовать разведку и боевое патрулирование окрестных районов. Особенно беспокоила близкая граница с Пакистаном. Отряды маджахедов могли приходить с территории соседней страны, атаковать и скрываться за границей в лагерях по подготовке террористов. Это при том, что вооруженные силы и авиация пакистанцев выступала на стороне душманов. Всю последующую неделю летчики круглыми сутками были на боевых вылетах. Штурмовики и истребители-бомбардировщики обрабатывали пещеры, горные тропы и ущелья, минировали караванные пути. Вертолеты патрулировали окрестности и высаживали маневренные группы. Маджахеды, догадавшись, наверное, что грядут какие-то перемены, не давали гарнизону покоя постоянными атаками. Приходилось постоянно оборонять базу и дорогу от многочисленных душманских отрядов. Фактически, база была в осаде, и только самолеты и вертолеты позволяли сдерживать постоянный натиск душманов. В середине недели стали прибывать мотострелки с тяжелой техникой, стало немного легче. Они взяли под охрану дорогу и окрестности базы. Самолеты и вертолеты почти в каждом вылете сталкивались с мощным и ожесточенным сопротивлением маджахедской ПВО. За 4 дня было сбито 3 вертолета. Погиб экипаж старшего лейтенанта Крылова. Его Ми-24 шел замыкающим в звене, когда с трех сторон по крокодилам ударили тяжелые пулеметы. Старший лейтенант уничтожил один из них, но два других взяли его в смертельные клещи. Не имея запаса скорости и высоты, вертолетчик не смог сманеврировать, и объятая пламенем винтокрылая машина рухнула прямо на головы маджахедов. Так экипаж отомстил духом за свою смерть. Экипажи двух других подбитых вертолетов удалось спасти и эвакуировать с поля боя. Постоянные бои не обходились без потерь. Ежедневно с аэродрома улетали черные тюльпаны, а врачи делали все возможное и невозможное, чтобы спасти раненых. Постоянно на аэродроме дежурили бригады медиков. В очередной раз не сев, а плюхнувшись в пыль бетонки, самолеты быстро зарулили на стоянку и заглушили двигатели. Пилоты выбрались из кабин своих избитых самолетов, отошли чуть в сторону и закурили. Аэродромная команда, техники, оружейники, прибористы сразу же стали колдовать над вернувшимися из боя машинами, а летчики побрели под навес из маскировочной сетки, чтобы хоть немного отдохнуть. По рукам пошла фляжка со студеной водой, ее техники специально охлаждали к возвращению летчиков. Как они это делали на 40-градусной жаре, оставалось загадкой. Все были измотаны непрерывной чередой боевых вылетов. Неожиданно к стоянке подъехали два микроавтобуса скорой помощи. Из головного выскочила Наташка в белом халате и принялась отдавать распоряжение остальным врачам и медсестрам. К плотам подошел пожилой прапорщик-шофер. «Ребята, огоньку не найдется?» «Найдется, дядь Паша, найдется!» Серега протянул ему красивую импортную зажигалку, подарок десантников. «А что случилось?» «Да вот, раненых дожидаемся», — ответил водитель, дымнув папиросой. Возле машин врачи разворачивали носилки, доставали медикаменты, готовились принимать раненых. «Ишь ты!» — прищурился прапорщик, указывая сигаретой на суетящуюся возле машин Наташку. «Такая молодая, а командует, будь здоров, а у нее талант», — мрачно отозвался Егор. К ним подбежала Наташка. Ее распахнутый белый халат развевался на ветру. «Павел Федорович, отгоните, пожалуйста, машину поближе к месту посадки вертолетов. Вы, наверное, с Машей сразу будете возить раненых, а я останусь на поле, буду оказывать помощь и руководить размещением раненых». «Хорошо, дочка, сейчас», — не по уставу ответил старый служака. Летчики с появлением очаровательной докторши несколько оживились. «Здравия желаем, товарищ старший лейтенант, как у вас дела?» — весело приветствовали ее пилоты. «Какие планы у вас сегодня на вечер? Полетать не хотите? На реактивном самолете? Что-то я не видела у вас тут спарок, так что полеты отменяются», – парировала она. «Егор, будешь прикрывать посадку вертолетов. Приказ майора Боровика». «Есть», – кивнул летчик. Егор связался по рации с командным пунктом и получил от майора подтверждение приказа. Потом они вместе вернулись к остальным летчикам. «Сергей, летишь со мной. Гиви, Игорь, вы, в минутной готовности. Взлет, по зеленой ракете. Есть, командир». Прошло еще полчаса. Летчики заметно нервничали и курили одну сигарету за другой. С глухим хлопком в полуденное небо взвелась зеленая звезда и с шипением медленно пошла по дуге к земле. Набрав высоту, штурмовики стали делать широкие круги над аэродромом. Вскоре из-за гор показались вертушки. Су-25 разошлись в стороны, охраняя своих подопечных. С ближайшего склона горы ударила яркая, словно вспышки сварки, очередь из дышака. Смертельный жгут трассирующих пуль хлестнул рядом с крылом ведущего штурмовика. Грач скользнул на крыло, уходя под трассу и прикрывая собой вертолеты. Потом спикировал и сбросил серию бомб на огневую точку маджахедов. В небо взметнулась сплошная стена взрывов. Штурмовик, сверкнув горящими тепловыми ловушками, ушел в набор высоты. Но на смену умолкшему пулемету пришли еще два. Воздух закипел от тяжелых пуль. К тяжелым пулеметам добавились выстрелы полутора десятков калашниковых и ручных пулеметов. Кто-то из маджахедов выстрелил из РПГ. Реактивная граната с шипением прочертила дымную дугу и врезалась в скалы. Штурмовики снизились к самой земле и выполнили змейку. Из-под их широких крыльев ударили дымные струи. Замелькали яркие языки пламени стартовавших ракет. Поток неуправляемых реактивных снарядов перепахал каменистый склон. Навстречу приближающимся восьмеркам взлетела пара Ми-24 прикрытия аэродрома, а над ними широкими кругами ходили штурмовики, и никто более не мог помешать удачной посадке винтокрылых машин, везущих израненных солдат. Наташа смотрела на атаку Су-25 с замиранием сердца. Кажется, еще чуть-чуть, и смертоносные плети крупнокалиберных пуль ударят по самолетам, и те закружатся, беспомощно падая вниз клубками огня. Она вздохнула, необходимо было заниматься ранеными. И девушка, пряча в глубине души тревогу, стала отдавать распоряжения перед посадкой санитарных вертушек. Четко работали врачи, медсестры и санитары. Им помогали все, кто был свободен. Вертолеты приземлялись и быстро отруливали в сторону. Из распахнутых дверей вытаскивали носилки, плащ-палатки, куски брезента, на которых лежали раненые. Их переносили к машинам, оказывали первую помощь и отправляли в госпиталь, некоторых, сразу на операционный стол. Штурмовики, кружившие над базой, вдруг сделали резкий разворот и скрылись за склонами гор. Они появились снова через некоторое время, и Егор доложил об уничтожении еще одного отряда маджахедов, которые скрытно пытались подобраться к аэродрому. Врачи уже заканчивали принимать раненых. Вертолеты дозаправлялись и улетали. Санитарные машины увозили оставшихся раненых в госпиталь. Возле головной санитарной машины собрались врачи и медсестры. К ним подошла Наташа, стаскивая медицинские перчатки. На рукаве ее халата алели пятна крови. «Все, пока раненых не будет. Все, кто не на дежурстве, можете ехать в госпиталь», — Я останусь с дежурной машиной. И спасибо вам всем. Да не за что, Наташа. Ну, мы поехали. Ага, не по-военному отозвалась девушка. А на полосу уже садились штурмовики. Они заходили на аэродром по крутой спирали, с большим креном и вертикальной скоростью. Подобный маневр был очень рискованным, но позволял избежать поражения от огня с земли. Грачи зарулили на стоянку и выключили двигатели. У штурмовика ведомого было повреждено правое боковое стекло. Летчики выбрались из кабин. Сергей стащил с головы шлем и прижал ладонь к правой части лица. Из-под пальцев показалась кровь. Егор бросился к другу. Что случилось? Пулями разнесло правое боковое стекло, а мне осколками посекло щеку, мрачно ответил пилот. «Эй, врача сюда!» — крикнул Егор. К ним подбежала Наташа и медсестра из новеньких. Они усадили Сергея на носилки, осмотрели рану и наложили стерильную повязку. «Иди к машине, поедешь в госпиталь», — сказала Наташа. «Но я...» «Никаких «но», — прервала его доктор ледяным тоном. Сергей беспомощно посмотрел на своего командира. «Иди, Сергей», — ответил на немой вопрос Егор. «Если что, один слетаю, да и ребята помогут». «Ладно», — безнадежно пожав плечами, он направился к санитарной машине. «А с тобой все в порядке?» — обратилась к Егору Наташа. «Вид у тебя какой-то усталый. Как ты еще можешь летать? А как ты можешь оперировать?» Вопросом на вопрос ответил летчик, беря ее за руку. В небо взвелась зеленая ракета и, рассыпая искры, медленно пошла к земле. «Это тебе?» «Нет, Наташа, это ребятам. Но мне все равно надо быть возле своего самолета». Полеты шли своим чередом. С базы уходили транспортные колонны. Уже была эвакуирована часть раненых, а мотострелки потихоньку обживались на новом месте, обустраивали быт, знакомились с местностью и оперативной обстановкой. Вместе с вертолетчиками совершали патрульные облеты территории. Но, тем не менее, увеличение гарнизона совсем не делало жизнь абсолютно безопасной. Маджахеды все так же упорно пытались атаковать аэродром и госпиталь. И, если днем их можно было обнаружить и уничтожить, то ночью они были полными хозяевами на прилегающей к базе территории. Выматывали постоянные пулеметные и минометные обстрелы, нападения на блокпосты вокруг аэродрома. Прибавилась работа и саперам. Почти каждый день они обезвреживали смертоносные сюрпризы. Оставался открытым вопрос о боевых вертолетах маджахедов. Их искали и самолеты-разведчики, и спецназ. Подразделения радиотехнической разведки прослушивали сотни разговоров душманов, но установить даже приблизительно место они дислоцируются, пока не удалось. Душманы надежно прятали свое самое совершенное оружие для решающей атаки. Вечером, после очередного боевого дня, все летчики, а также медперсонал во главе с полковником Трофимовым, собрались в кабинете майора Боровика. «Товарищи офицеры», — начал командир эскадрильи, — «эвакуация проходит по плану. Послезавтра нам предстоит эвакуировать большую группу раненых. Переброску будем осуществлять по воздуху. Некоторые раненые просто не смогут вынести дорогу до Кабула. Поэтому я выделю звено вертолетов Ми-8, и еще два будут использоваться как поисково-спасательные. Воздушное прикрытие будет осуществлять звено старшего лейтенанта Савицкого. Кроме этого воздушного каравана пойдет транспортная колонна. Прикрывать ее буду лично я со своим звеном управления ударных вертолетов. Кроме него у нас остается один Ми-24. Дарю его тебе, Егор». «Спасибо, товарищ майор, но пусть этот крокодил охраняет базу или вертолеты. Разумное решение». Кроме того, Егор подался вперед в кресле. «Наверное, будет лучше, если колонну прикроют стрижи, а моя пара будет охранять вертолеты. У БМП и ПТРОВ сильное вооружение, и Су-17 будут выполнять функции разведки и дальнего обнаружения. А у штурмовиков дозвуковая скорость и достаточная огневая мощь для отражения внезапного нападения». «Логично. Ты все уже просчитал?» «Так точно», — Егор подал майору тонкую папку. «Здесь маршруты полетов, расчеты дальности по топливу и варианты наиболее эффективной конфигурации вооружения». Майор Боровик раскрыл папку, перелистал исписанные мелким почерком листки. Потом передал папку штурману эскадрильи. «Когда ты это все успеваешь?» Он повернулся к начальнику госпиталя. «Игорь Павлович, старший эвакуационной группы уже назначен?» «Да, это старший лейтенант Рогозина». Егор тихонько присвистнул. «Она – хороший специалист, отличный инициативный офицер, умеет командовать и грамотно ведет себя в экстремальных ситуациях», – продолжил полковник. «Старший лейтенант Рогозина, вы согласны?» Наташа тоже была озадачена таким решением своего начальника, но быстро взяла себя в руки. «Есть. коротко ответила девушка. «Вот и хорошо. Да, и еще одно. Завтра к нам прибывают сразу два медицинских Ан-26М для транспортировки особо тяжелых больных. Один, рано утром, а второй ближе к обеду. Я прошу обеспечить их безопасность». «Будет сделано», — кивнул майор Боровик. «Егор, понял. Безопасность обеспечим. И еще», — продолжил командир эскадрильи, — «у меня для вас несколько плохих новостей. Во-первых, взбунтовались племена пуштунов на востоке и северо-востоке. А они когда-нибудь жили вместе», — хмыкнул Егор. «Не перебивай. Под шумок на их земли могут быть переброшены банды маджахедов и отряды пакистанских командос. Второе, душманы имеют на вооружении боевые вертолеты, и вопрос о них до сих пор остается открытым». «Их не нашли?» – спросил кто-то из офицеров. «Нет, еще не нашли. Поступили новые данные. Это французские многоцелевые легкие ударные вертолеты Са-342 «Газель». Точное количество их неизвестно, но, полагаю, не более двух звеньев». Егор покачал головой. «Хреново, хреновее некуда», — согласился майор. «Но это еще не все. Завтра к нам прибудут два Ми-24А афганских ВВС на усиление. Уж лучше бы восьмерки прислали, больше толку было бы», — сказал штурман. «Что верно, то верно. Теперь нужно голову ломать. Куда их поставить, чтобы они сами дров не наломали? Так, Егор, завтра с самого утра на зачистку местности. Потом вы звеном обеспечиваете безопасность медицинского эвакуационного самолета. На следующий день еще затемно звено ударных самолетов вылетело на разведывательно-ударные действия. Итогом этого боевого вылета стало уничтожение сразу двух крупных отрядов маджахедов. После атаки, летчики сообщили координаты артиллеристам, и грады накрыли этот квадрат своим огнем. Вернувшись, летчики стали готовиться к вылету на сопровождение медицинского самолета. В небо взлетела зеленая ракета, и вслед за ней с аэродрома поднялись самолеты прикрытия. Набрав высоту, летчики увидели медицинский самолет в сопровождении пары мигов. Ан-26 стал снижаться, непрерывно отстреливая тепловые ловушки. Сверху над ними кружили наши истребители, а рядом пристроились штурмовики. Пара Су-17 с подвесными разведывательными контейнерами следила за обстановкой на земле. Ан-26 прошел радиомаяк ближнего привода и стал снижаться по крутой спирали. Скрипнуло шасси при касании, из-под пневматиков выбило сизый дымок при торможении. К зарулившему на стоянку самолету сразу же подъехали санитарные машины. Медики стали заносить раненых в специально оборудованный для оказания помощи салон. Миги сделали широкий круг и легли на обратный курс, а штурмовики и истребители-бомбардировщики приземлились, чтобы дозаправиться. Им предстояло снова взлетать для охраны раненых, улетающих на эвакуационном самолете. Пилоты стояли и смотрели на суету врачей возле грузовой рампы медицинского транспортника. Скоро погрузка была завершена, экипаж запустил двигатели. Первыми взлетели боевые самолеты, а потом загруженный медицинский борт. Полет прошел нормально, и ударные самолеты вернулись на аэродром, чтобы ближе к полудню повторить операцию прикрытия. Ближе к полудню прибыло и пополнение. Два Ми-24А с афганскими экипажами. Эти вертолеты отличались от всех остальных липоватым желто-зеленым камуфляжем и яркими эмблемами афганских ВВС. Новоприбывшие пилоты объяснились с майором Боровиком, благо, почти все учились в Союзе и достаточно хорошо знали русский язык. Тот их внимательно выслушал, задал несколько вопросов и отправил к начштаба. Вечером того же дня состоялось еще одно совещание у майора Боровика. Уточнялись маршруты полетов, делались крайние навигационные расчеты, утверждались позывные и другие вопросы взаимодействия. Офицеры разошлись далеко за полночь, как и вчера. Егор немного постоял с пилотами возле штабной палатки, а потом пошел к себе, надеясь урвать несколько часов сна. Позади он услышал шаги, обернулся. Это была Наташа. «Егор, это ты?» – полувопросительно сказала она. «А кто же еще?» – пилот подошел к ней. «Ты знаешь, я удивлен, что тебя назначили командиром группы». «Что, не подхожу?» Наташа искоса на него посмотрела. «Да нет, ну что ты? Ты нас будешь прикрывать», – задумчиво сказала девушка. «Да, и я откровенно рад этому. Я только прошу тебя, не лезь на рожон. Предоставь мне самому оценивать ситуацию», – резко ответил летчик. «Послушай, Егор, ты всегда мне помогал, а ты все время навязчиво напоминала мне, что мы только друзья, хотя я никогда не позволял себе вольности в твой адрес. А когда мы с тобой сблизились, то ты нашла повод, чтобы поссориться. Когда тебе было тяжело, то пытался помочь, а ты постоянно отталкивала меня, В голосе летчика сквозила горечь. «Я люблю тебя. А если ты считаешь, что я просто тебя домогаюсь, то, извини, не с теми людьми ты общалась». С этими словами Егор развернулся и пошел к себе в палатку. А Наташа так и осталась стоять под луной, не зная, что ему ответить. Глава 15. Это раннее утро выдалось на редкость прохладой. Солнце, разбуженное ревом авиационных двигателей, не спешило показаться над горизонтом. Над аэродромной стоянкой плыли клочья белесого предрассветного тумана. Люди и техника двигались в белом мареве, словно призраки. Егор поежился, стоя у крыла своего штурмовика. «БРР, холодно», — сказал он Сергею. «Пошли, покурим. Ты же знаешь, я не курю. И, кроме того, мы на стоянке. Увидит начальник ЕС, открутит все, что ниже пояса». Чуть позже подошли Гиви с Игорем. «Доброе утро. Хотелось бы верить», — неопределенно ответил Егор. Потом обернулся к своему ведомому. «Серега, ты в порядке?» «Да, только шрам чешется, зараза». Раны Сергея, полученные в том злополучном вылете, зажили быстро. Скоро сняли швы, летчик смог вылетать на боевые задания. Подошли техники, доложили о готовности. «Ясно», — сказал Егор. «Ребята, к машинам. Находимся во второй готовности». Вертолеты прогревали двигатели, раскручивали лопасти несущих винтов. Большинство боковых иллюминаторов на них были занавешены бронежилетами. К ним подъехали санитарные машины и несколько армейских грузовиков. В вертолеты сразу же начали заносить носилки с ранеными. Вслед за ними в вертолеты садились сопровождающие раненых врачи. К летчикам подбежала Наташа. Она была в бронежилете, на боку висела медицинская сумка с красным крестом, а на плече, стволом вниз, автомат со складным прикладом. «У нас все готово. Минут через 15 можем взлетать», — сказала она, отдышавшись. Было видно, что ей тяжело в этой амуниции. Бронежилет был надет не очень удобно, не все ремни были затянуты как надо. «Понятно, давай помогу с одежкой», — сказал Егор. «Что?» — не поняла девушка. «Давай помогу с броником», — повторил летчик. Он уверенными и точными движениями подогнал ремни снаряжения по фигуре. Конечно, насколько это было возможно. Фигура молча вертелась и сопела, но вслух недовольства не высказывала. «Так нормально?» «Да, спасибо. Я побежала к своим вертолетам». «Ясно. Ребята, по машинам. Взлет по зеленой ракете. Вопросы есть?» «Никак нет», четко ответили пилоты и рванулись к своим самолетам. «Не пуха нам всем». Егор застегнул летный шлем и поправил ларингофоны и быстрым пружинищим шагом направился к своему штурмовику. А за воротами базы в грохоте и лязге строилась транспортная колонна. Туман постепенно рассеивался, сжигаемый первыми лучами солнца, но песочно-серая пелена, поднятая колесами и гусеницами, густые клубы выхлопов, была, наверное, еще более плотной, чем утренняя дымка. Постепенно механическая змея уползала по дороге, скрываясь в собственных клубах пыли. Егор сидел, спеленутый привязными ремнями, в кабине штурмовика. Рядом на стремянке стоял Женя, готовый помочь командиру запустить двигатель. Егор включил аккумулятор и рацию. Теперь он напряженно ждал зеленой ракеты. Так же, как и трое его летчиков, самолеты которых выстроились на линейке готовности. Уже скрылась замыкающая БМП из группы прикрытия колонны. Ушли на задание вертолеты майора Боровика, а команды на взлет еще не было. Из-под шлема стекал липкий пот. Рядом на полосе замерли санитарные вертолеты. Чуть поодаль стояли винтокрылые машины афганцев. «Блин, ну, сколько можно ждать?» — подумал Егор. Мелкие капельки пота неприятно щекотали шею и стекали за ворот летного комбинезона. И в этот момент в небе сверкнула зеленая звезда. Егор дал отмашку технику. Женя быстро перебросил нужные тумблеры. Егор поднял вверх кулак и захлопнул фонарь кабины. Техник проворно соскочил со стремянки, сразу же убирая ее в сторону. Зарычала машина аэродромного пускового агрегата. Взревели запущенные турбины штурмовика. Рядом запустил двигатели штурмовик Сергея. Самолеты вырулили на старт и, разогнавшись, взмыли в воздух. Вслед за ними взлетели и Су-17. Они изменили стреловидность своих крыльев и сразу же унеслись туда, где транспортная колонна держала путь на Кабул. Егор сделал круг над аэродромом, видя, как взлетают сначала афганцы, контролируя периметр базы, а потом в непосамолетному коротком разбеге отрываются от земли пузатые санитарные пчелки. Вертолеты выстроились плотным боевым порядком и взяли курс на Кабул. Чуть выше летели прикрывающие их Су-25. Все происходило в режиме полнейшего радиомолчания. Под крылом плыли невысокие пологие горы, словно застывшие волны окаменевшего древнего океана. Плавно текли мысли в унисон гулу двигателей, ярко светило солнце. В головном вертолете, нахлобучив массивный пилотский шлем, сидела Наташка. Хмурится, наверное, головой вертит. Переживает за раненых, с улыбкой подумал о ней Егор. Потом помотал головой, не время сейчас расслабляться. Он покрутил головой, поправил кислородную маску. Пока все нормально. Солнце все настойчивее лезло в глаза даже при опущенных светофильтрах. Так можно было пропустить на проносящейся под брюхом штурмовика земле что-нибудь важное. Зенитный пулемет «Душманов», например. Егор невольно поежился от таких мыслей и мысленно обругал себя, не накликай. Они появились внезапно, шесть каплевидных силуэтов с блестящими на солнце стеклами кабин, почти невидимые на фоне гор из-за идеально подобранного камуфляжа. «Газели», испытанные в боях над Африкой и Ближним Востоком юркие и неуловимые боевые вертолеты. Они стремительно приближались, ведя огонь из пулеметных контейнеров на пилонах подвески. Штурмовики вырвались вперед и пошли в лобовую атаку. По их мощным бронированным телам звонко защелкали, рикошетя, тяжелые 12-миллиметровые пули. «Солнце-1, разомкнуть строй, уходите набором высоты», — приказал Егор экипажу головного вертолета. Тем временем, силуэт ближайшей «Газели» заполнил прицел. Вертолет огрызнулся огнем, по кабине штурмовика хлестнули крупнокалиберные пули. Одна из них впилась в лобовое бронестекло кабины, оставив на нем белую звездообразную отметину. Егора мгновенно прошиб холодный пот. «Суки!» Он вдавил гашетку. Заработала встроенная 30-миллиметровая пушка, ей вторили автоматические орудия в подвесных контейнерах. Искрящиеся трассы снарядов впились в ажурное остекление кабины маленького вертолета, и оно разлетелось на мелкие осколки. А снаряды уже безжалостно кромсали механические внутренности боевого геликоптера. Двое пилотов мгновенно превратились в кровавый фарш. Вертолет беспомощно кувыркнулся и обрушился вниз, оставляя за собой горящие обломки и клочья дыма. Секунду спустя вспыхнула и вторая «Газель», которую подбил Сергей. Еще один вертолет снизился, пытаясь пройти под Ми-8 на малой высоте и атаковать их. Егор ринулся на него, как коршун на перепелку. Длинная очередь достигла цели, «Газель» задымила и ткнулась в каменистый склон. Остальные три вертолета видели незавидную судьбу собратьев, но не отступили, за штурвалами сидели настоящие фанатики. Они решились на отчаянный шаг, зашли со стороны солнца и, набрав скорость, ринулись на таран, беспорядочно стреляя из всего бортового оружия. Штурмовики развернули им навстречу свои хищные острые носы и ударили в ответ. Воздух вскипел от пушечных и пулеметных очередей. Штурмовики пушечным огнем смели с небес оставшиеся три вертолета маджахедских ВВС, превратив их в горящие обломки. Оба штурмовика заняли прежний боевой порядок. «Солнце-1», — вызвал Егор головной вертолет, — «доложите обстановку на борту». В наушниках послышался искаженный треском эфира голос Наташи. «Порядок на борту. Повреждений внутри и на видимых частях обшивки нет, из экипажа никто не пострадал. Остальные вертолеты сейчас доложатся, но и у них, похоже, все в порядке. Благодаря вам», — добавила она. «Спасибо, вас понял. Сохраняйте боевой порядок правого пилинга. Курс 270, высота 3000, как поняли меня, солнце, прием». «Поняла вас, дракон 1, высота 3, курс 270, идем в правом пилинге». «Секунду, поступили данные с других вертолетов, у них все нормально». Егор улыбнулся под кислородной маской. «Понял, конец связи». Прошло еще несколько минут полета. Егор сверился с картой, скоро они проходили поворотный пункт. «Всем экипажам, это Дракон-1, внимание». И именно в этот момент небо вокруг вертолетов запылало огненными трассами зенитных установок маджахедов. «Ведомый, прикрой, атакую». Егор провалился вниз, в стремительном пике поймав в перекрестье прицела извергающий огонь пулемет. Рявкнули автоматические пушки, снарядная трасса наискось перечеркнула зенитку. Раздался взрыв, разметавший зенитную установку и обслуживающих ее маджахедов. Он сделал еще заход, накрыв очередную огневую точку духов залпом реактивных снарядов. «Командир, сварка справа на 5 часов». Голос Сергея в наушниках шлема был спокоен и сдержан. «Понял, атакую». Штурмовик командира развернулся в крутом вираже вправо и снова ударил из пушек. Душманский пулемет был уничтожен беспощадной лавиной стали, а из-под широких крыльев вырвались огненные потоки нурсов, окончательно перепахав позиции маджахедов. Егор вышел на связь. «Серега, атакуй, у меня боекомплект на исходе». «Понял». Теперь они поменялись местами. Сергей спикировал на цель, выпустив серию реактивных снарядов. Потом развернулся и еще раз перепахал камни и песок, храня под ними маджахедов. Землю внизу заволокло пылью и дымом. «Командир, пуск ракеты. Она пошла за тобой». Егор судорожно рванул ручку управления на себя, одновременно увеличивая тягу двигателя и вдавливая кнопку отстрела тепловых ловушек. Он выполнил переворот через крыло и увидел в перископе заднего обзора серую полосу, инверсионный след зенитной самонаводящейся ракеты. «Твою мать!» Летчик сделал горку и скольжением на крыло ухнул вниз. Ракета, наконец, потеряла свою цель и взорвалась, когда сработал самоликвидатор. «Фу, живем!» Егор выдохнул воздух из сжатых спазмом легких. «Солнце-1, прием! Как там у вас дела?» Вдруг он увидел, как вверх потянулась бело-серая дымная стрела. Она была нацелена на вертолеты, на головной вертолет. «Солнце, пуск ракеты! Отстрели ловушки!» Проорал Егор сквозь истошный писк системы предупреждения. От вертолетов отлетели пылающие ложные цели, но ракета уверенно держала свою единственную жертву. «Слишком поздно», — с ужасом подумал пилот. Вертолет чересчур медлителен и неуклюж в сравнении с беспощадной стремительностью зенитной ракеты. Решение пришло само собой, словно озарение. Штурмовик Егора ревущей огнехвостой кометой устремился в пикировании навстречу зенитной ракете. Расчет был прост. Раскаленные сопла турбореактивных двигателей были для тепловой системы наведения зенитной ракеты гораздо более заметны, нежели тепло вертолетных двигателей. Самолет был более термоконтрастной целью, проще говоря, Егор превратил свой штурмовик в гигантскую тепловую ловушку. Проскочив в считанных метрах от головного вертолета, Егор развернул сопло реактивного самолета навстречу ракете. Ничтожно малую, сотую, а, может быть, тысячную долю секунды выиграл он у вечности, но этого хватило. Ракета теперь пошла за его самолетом. «Егор, катапультируйся. Прыгай, Егор. Прыгай, ракета на хвосте, дракон один, немедленно катапультируйся». Голоса в радиоэфире твердили одно и то же: «Спасайся». Но пилот понимал, что не может бросить доверившихся ему людей, свой штурмовик, который не раз выручал его в смертельно опасных переделках. Да и катапультируйся он над землей маджахедов, а что дальше? Поэтому летчик продолжал бороться за свою жизнь. Егор взял ручку на себя, переламывая штурмовик из крутого, почти отвесного пикирования в набор высоты. На тело свинцовым статонным ударом обрушилась перегрузка. Сквозь мутно-серую пелену в глазах Егор успел заметить позади машины дымчато-серый хвост. Ревущая крылатая смерть преследовала его по пятам. Левый вираж, правый вираж, пикирование, свеча, переворот, пикирование. В сжатых, спрессованных скоростью секундах, бешеная круговерть неба и земли, ужасные перегрузки, рев турбин, яростная борьба за жизнь. Егор резко рванул ручку управления влево, но поздно. Ракета взорвалась справа под фюзеляжем. Тугой, тягучий удар обрушился на штурмовик. Затрещали шпангоуты, вспыхнул и запылал яростным пламенем изувеченный правый двигатель. Осколки изрешетили крыло, пробили крыло, повредив маслопровод и гидросистему. Самолет стал быстро терять высоту, оставляя за собой шлейф жирного черного дыма. На приборной доске тревожно мигали красные и желтые индикаторы опасности, истошно выла сирена. Самолет все несся к земле, секунды растягивались, вмещая в себя бесчисленное количество времени. Фюзеляж содрогался от дикой тряски, крылья могли оторваться в любую секунду, с трудом выдерживая нагрузки. Пожар правого двигателя. Пожар правого двигателя, бесстрастно вещал речевой информатор. Самое страшное для летчика – пожар в воздухе. Егор заглушил правый двигатель, грозивший разнести самолет на куски, и включил систему пожаротушения. Поврежденный ротор турбины остановился, хлынувшие из аварийных патрубков струи специальной пены загасили пламя. Летчик с трудом, уперевшись ногами в пол, тянул ручку управления на себя, а земля уже стремительно набегала, оставляя слишком мало шансов на спасение. И, все-таки, Егор добился своего. Преодолевая чудовищные перегрузки, рули высоты отклонились, штурмовик вышел из пикирования. Пилот судорожно вздохнул, положил самолет в набор высоты и добавил обороты левого двигателя. В этот момент из скал к штурмовику потянулись трассы разрывных и бронебойных снарядов. Маджахеды, притаившиеся в засаде, открыли огонь по уже подбитому штурмовику. Очередь наискось ударила в левый борт прямо перед кабиной. Поврежденная броня поддалась. Осколки снарядов прошили носовой отсек, уничтожив все радиоэлектронное навигационное оборудование, и чудом не задели пушку, боекомплект которой неминуемо сдетонировал бы. Поврежденное остекление кабины не выдержало. В лицо летчику хлестнули осколки бронестекла, разлетелась вдребезги приборная доска. Егор инстинктивно наклонил голову вперед, и тут что-то тяжелое ударило его по шлему. Взрывная волна жестко швырнула его тело, голова в летном шлеме тяжело ударилась о заголовник катапультного кресла. Он на мгновение потерял сознание. Душманская зенитная пушка просуществовала еще полсекунды, до того, как ее накрыл залп реактивных снарядов со штурмовика Сергея. Су-25 Егора клюнул носом и стал заваливаться на крыло. Летчик очнулся от порывов ветра, хлеставшего сквозь проломы фонаря кабины. Инстинктивно он перехватил управление, выравнивая самолет почти у самой земли. Егор с трудом удерживал штурмовик в горизонтальном полете. Машина очень плохо слушалась рулей, потяжелела. Да и сам летчик был в ужасном состоянии. По лицу текла густая горячая кровь, лоб был разбит, комбинезон на груди изорван осколками и залит кровью. Грудь при каждом вдохе раздирала ужасная боль, видимо, были сломаны ребра. Егор включился в связь, во рту было солоно от крови, кружилась голова. Он отстегнул кислородную маску. «Дракон-2, сопровождать вертолеты», — прохрипел раненый летчик и закашлялся. «Дракон-1, прием, вас не слышу, ответьте Дракону-2». «Вот черт, рация повреждена, работает только на прием», — с досадой подумал Егор. Сейчас он вел свой самолет чуть в стороне от вертолетов, пытаясь наскрести на одном движке хотя бы полсотни метров высоты. Левый двигатель работал сейчас почти на максимальных оборотах. Егор видел, как зашкалил указатель температуры масла. Удивительно, но на разбитой приборной остались целыми только этот прибор высотомер и указатель скорости. Все остальные приборы были разбиты. Уровень крена пилот контролировал визуально, по видимому горизонту. Штурмовик летел сейчас чуточку боком, а Егор, как мог, пытался уменьшить тенденцию самолета к левому развороту. В принципе, полет на одном двигателе допустим, но такие эксперименты все же лучше проводить над полигоном, а не над горами на поврежденной попаданием зенитной ракеты машине. Чувствовал себя летчик отвратительно, перед глазами серая муть, к горлу то и дело подкатывает тошнота. Все силы, которых уже не осталось, уходят на борьбу с управлением. Штурмовик на отклонение ручки управления реагировал вяло и с запозданием. Самолет с безбустерной системой управления и в обычных полетах тяжел в управлении, и при управлении приходилось, что называется, налегать на ручку. А сейчас ручка управления будто налилась тысячетонной тяжестью. Ничего не видно. Левый глаз залит кровью, во рту гадостно кислый привкус. Штурмовик Сергея вырвался вперед. «Командир, ты меня слышишь?» Егор легонько покачал крыльями. Отказала рация, снова покачивание плоскостями. «Командир, катапультируйся». Энергичное двойное покачивание. «Ладно, как хочешь, но на посадке завожу лидером». Легкое покачивание крыльев в ответ. В эфире вдруг возник взволнованный голос Наташи. «Дракон-2, я Солнце-1, ответьте, что с ведущим?» «Подбит, но держится. Я веду его на аэродром. Прием, как поняли меня?» «Вас поняла, не буду мешать». Вертолеты наперекор всему плыли в жаркой синеве неба. Чуть ниже шла пара штурмовиков. С момента атаки душманской зенитной засады прошло совсем мало времени, но для пилотов эти минуты показались годами. И, все-таки, несмотря на такую сложную ситуацию, они продолжали исполнять свой долг защитников. Егор повертел головой, морщась от боли и тошноты. Внезапно он заметил на земле яркий отблеск, похожий на блик от бинокля или какого-нибудь другого оптического прибора. Он был ясно виден на фоне серых скал. Летчик развернул нос своего штурмовика и дал очередь из пушки в том направлении. Штурмовик Сергея скользнул вниз, ему навстречу ударили свинцовые струи зенитных пулеметов. Но пилот не дрогнул, под широкими крыльями ударного самолета сверкнуло пламя. Дымные стрелы ракет унеслись к земле, огненный вихрь пронесся по склону. «Спасибо, командир». Егор покачал крыльями своего штурмовика. Израненный пилот вел свой израненный самолет, охраняя от душманского огня медицинские вертушки. Он давно уже бы мог катапультироваться или пойти на вынужденную посадку, но чувство долга не позволяло ему это сделать. И он действовал наперекор всем инструкциям и наставлениям по производству полетов. А, кроме того, ему не хотелось бросать свой штурмовик. Этот простой, мощный и невероятно надежный самолет не раз спасал жизнь пилоту в самых жестоких боях. Вот и теперь, разбитый, с одним работающим двигателем, он упрямо летел, не желая терять ни метра высоты. Егор усмехнулся, Он все-таки смог набрать пару сотен метров высоты. Внезапно вспомнилась Наташа, ее милая улыбка. «Обидно будет сейчас умереть», — возникла вдруг мысль. «Нет, ну, ни хрена, я еще жив», — скрипнул зубами пилот. Еще он ощутил нелепость ситуации. Он ранен, рядом три вертолета с медперсоналом, но сейчас ему никто не может помочь, кроме, разумеется, самого себя. Внизу показались горы, окружающие Кабул. «Дракон-1, я Дракон-2, будем садиться в аэропорту Кабула. Он ближе». Егор покачал крыльями в знак согласия. «Командир, начинаем. Проходим дальний привод, разворот на курс 140.140. Прием». Штурмовик Сергея шел в правом пилинге чуть выше Егора. Пилот покалеченной машины послушно довернул на новый курс. Чувствовал он себя более-менее сносно, вот если бы только не кровопотеря. Сейчас ему хотелось провалиться в теплое ватное забытье, бросить все, отдохнуть. Это дремотное, равнодушное состояние обволакивало. Но летчик понимал, что если он поддастся, если потеряет контроль над собой, то неминуемо погибнет. И он боролся с этим страшным желанием, собрав всю свою волю в кулак. И это было даже страшнее, чем боль, терзавшая его тело. Но пока он держался. Прошли ближний привод, вправо 60.60, прием. Самолеты легли на новый курс. В пыльно-желтой дымке показался аэропорт. В воздух поднялись два Ми-24, прикрывающих посадку. Вслед за ними, еще пара поисково-спасательных вертушек. Вертолеты, несущие раненых, первыми пошли на посадку и поспешили быстрее убраться с полосы по рулежным дорожкам на стоянке. «Теперь наш черед», — пробормотал Егор. Словно услышав его, отозвался Сергей. «Дракон-1, доворот влево 20, прием». Летчик послушно выполнил указания лидера. «Заходим на посадку, сни, треск, резкий и короткий», — оборвал голос ведомого на полуслове. «Блин, ну, что за хренотень?» На четвертом развороте 40, четвертый разворот, крайний разворот перед посадкой, после которого идет снижение самолета по посадочной прямой, глиссаде и посадка. На снижении рация сдохла окончательно. Так, спокойно, без нервов. Сейчас наступает решающий момент во всей этой воздушной эпопее. Ведомый заводит лидером, значит, будем ориентироваться по нему. Егор унял заметную дрожь в ладонях и поглядел вверх и направо. Там висел, словно впаянный в лазурь неба штурмовик Сергея. Летчик знал, на какой риск он решился. Аэродром Кабула расположен в длинной узкой долине, зажатой со всех сторон горами. Летом над ним постоянно висела пыль, а зимой – непробиваемые туманы, метель, внезапные снежные заряды. Да еще вдобавок к этому – постоянный стоковый ветер с горы и непредсказуемые турбулентные воздушные течения. Он знал, что 25 декабря 1979 года при заходе на посадку врезался в гору тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Он стал первой жертвой среди потерь авиации 40 и краткой армии. Погибло 30 десантников и все члены экипажа воздушного корабля. Пара Су-25 начала снижение посадочным курсом. Рука Егора легла на панель управления механизацией крыла. Он увидел, как у самолета лидера поползли назад и вниз закрылки, отклоняясь во взлетно-посадочную позицию. Пилот перещелкнул несколько тумблеров. Машина чуть вспухла, управлять ею стало чуть легче, посадочная скорость заметно упала. Прибрать обороты двигателя. Крен. Выровнять крен. Держать тяжелый штурмовик ровно, когда он идет на одном двигателе, и прихотливые воздушные течения раскачивают его, было невероятно трудно. То, что он делал сейчас, было верхом пилотажного мастерства. Он шестым чувством, обнаженными нервами, чувствовал малейшие изменения воздушных потоков, предугадывал их, и ювелирно точными движениями ручки управления и педалей парировал рывки самолета. А земля все приближалась, летела под крылья многоцветной размытой лентой. Впустить тормозные щитки. На законцовках крыльев распустились воздушные тормоза, стремительный бег земли под крыльями замедлился. Скорость, высота, рука ложится на кран выпуска шасси, ручку управления чуть-чуть на себя, вот так, и парировать, компенсировать удары ветра, а не то, снесет, изомнет, раздавит. У штурмовика Сергея поползли из-под фюзеляжа стойки шасси, матово заблестела черная резина толстых пневматиков. Теперь краны, на выпуск. Тройной перестук в фюзеляже и ласковый зеленый свет сигнальных лампочек возвестили о том, что шасси выпущено. Ручку управления чуть вперед, на миллиметры. И снова, плавно-плавно, на себя. Держать нулевой крен. Так, высота касания. Касание, есть касание. Основные пневматики шасси впечатались в бетон, оставляя за собой черные следы горелой резины. Теперь нужно было выключить двигатель и перекрыть подачу топлива. Нос штурмовика плавно опускается вниз, носовое колесо на пробеге касается бетона. Парашют. С глухим хлопком срабатывают пиропатроны, разворачиваются купола тормозных парашютов, гася скорость самолета. Зажата гашетка колесных тормозов, горит резина, вьется из-под мертво держащих колодок сизый дым, но скорость падает. Бам-эм, лопнул пневматик правого колеса, не выдержал перегрева. Самолет крутануло поперек полосы, из-под поврежденной амортостойки ударил фонтан искр. Ты твою мать! Егор отчаянно пытался удержать искалеченный штурмовик на полосе, но его все равно тащило боком по бетонке. С оглушительным треском сломалась поврежденная опора шасси, самолет врезался крылом в бетон, брызнули во все стороны обломки раскрытых тормозных щитков. Егор рвануло вверх так, что он чуть не пробил головой остекление фонаря кабины. Спасли привязные ремни. Шум и грохот удара стихли, наступила звенящая тишина. Израненный штурмовик, распластавшись, лежал на бетоне в облаке желтой, медленно оседающей пыли. Со всех сторон к нему бежали люди, что-то кричали и размахивали руками. Впереди толпы ехали пожарные машины, выли сирены санитарок. Егор открыл фонарь кабины, огляделся удивленно. «А я все-таки сел», — подумал он отрешенно. Что-то мокрое ползло по подбородку, он натер лицо тыльной стороной ладони. Кровь, боли, как это ни странно, не было, только слегка кружилась голова, и Егор уплывал вслед за этим головокружением, падал во что-то мягкое, невесомое. Очнулся он от резкой боли в предплечье, кто-то, перегнувшись через борт кабины, делал ему укол. Все плыло перед глазами, звуки доносились, будто сквозь слой плотной ваты. «Все сели?» – спросил Егор, удивляясь гулкости собственного голоса. «Все, все нормально, все будет хорошо», – прилетел издалека торопливый голос Наташи. Наташа что-то мягко сдавила грудную клетку, мешая дышать. «Наверное, привязные ремни». Летчик провел рукой по груди, поднес ее к лицу. Ладонь была в крови. «Странно, кровь, а боли нет, ведь так не бывает», – подумал пилот. Он поднял глаза и увидел Наташу, ее заплаканное лицо. «Солнышко». Тьма сомкнулась над ним. Его освободили от ремней, осторожно вытащили из кабины и положили на носилки. Поставили капельницу. Носилки занесли в вертолет. Он тут же взлетел и направился в сторону госпиталя. Егор очнулся в вертолете. Гул турбин. Его подбили. Ракета. Кромсающие металл снаряды. Держать управление. Штопор. Управление. Я дракон. Я дракон. Прием. Метался он в бреду. Солнце один. Прием. Солнце. Солнышко. Егор, я здесь, все будет хорошо, донесся самый родной для него голос. Прохладная ладонь легла ему на лоб, стало чуточку легче. Он открыл глаза. Наташенька, милая, не плачь, пожалуйста, прошептал с трудом Егор. Он попытался приподняться, но силы оставили его. Он снова потерял сознание. Тонкая струйка темной крови медленно поползла из уголка рта. Темно-вишневая капля скользнула по лезвию скальпеля и упала на стерильную простынь. Сестра, зажим. Приглушенный маской голос хирурга чуть напряжен. Над телом, распростертым на операционном столе, склонились люди в стерильных масках темно-зеленых хирургических комплектах. Они заняты сейчас тяжелой и трудной работой. За неспешностью и кажущейся медлительностью, упорная борьба за жизнь пациента. Тихо пищит электрокардиограф, по его зеленоватому экрану бегут тонкие ломаные линии. Шипит ИВЛ, система искусственной вентиляции легких. Капает лекарственный раствор на фильтры капельницы. Изредка в тиши операционного зала слышатся негромкие лаконичные фразы. Показатели, слышится негромкий голос врача. Давление 110/70, пульс 50 ударов в минуту, дыхание ровное, неглубокое, вполголоса отвечает анестезиолог. Молодой капитан-хирург скальпелем аккуратно рассекает ткани, подбираясь к глубоко засевшему осколку. Грудная клетка пациента раскрыта, края раны зафиксированы расширителями. Видно, как бьется сердце, пульсируют крупные кровеносные сосуды, вздымаются и опадают легкие. А рядом с легкими, у самого сплетения крупных сосудов притаился черный кусочек металла. Придержите здесь. Так, вот, хорошо, в голосе хирурга, предельное напряжение. Пинцет, пинцет, так же тихо отзывается ассистент. Аккуратно хирургический инструмент смыкается на осколке. Легкое, почти незаметное движение, и смертоносный кусочек металла покидает тело пациента. С металлическим звяканьем он падает в кювету. Так, следующий осколок, голос хирурга хрипнет от напряжения, на лбу поблескивают капельки пота. Промокните мне пот, медсестра подхватывает зажимом кахера кусок стерильной марли и быстрым движением стирает пот. Операция идет своим чередом. Медики, весь операционный персонал сейчас действуют на пределе своих физических, психических, интеллектуальных сил. Сапер ошибается только один раз, но цена ошибки, чаще всего, его собственная жизнь. Цена ошибки хирурга, жизнь пациента. Просто, логично и неумолимо. Давление падает. С тревогой в голосе сообщает анестезиолог. 100 на 70, 90 на 60, продолжает падать. Похоже на кровотечение, вопросительно поднимает глаза ассистент на хирурга. Да, но где, отвечает доктор. А ситуация угрожающая. Внутреннее кровотечение, вещь опасная своей скрытостью. Необходимо найти его источник. Врач вместе с ассистентом еще раз внимательно и быстро осматривают операционное поле. Где, ага. Кажется, вот, в том месте, где недавно был удален осколок, поврежден крупный кровеносный сосуд. Хирург перекрывает его зажимом. Лигатуру 41, лигатура, мед, перевязка кровеносного сосуда операционной нитью. Кивок ассистирующему врачу. Займитесь сосудом. Через пару минут нарушенный, было, ритм операции восстанавливается. Все продолжается своим чередом. Но внезапно непрекращающийся писк электрокардиографа прекращается. Вместо него прибор выдает один сигнал на высокой ноте. На экране – прямые линии. Остановка сердца, фибрилляция, бесстрастно констатирует анестезиолог. Кардиамин 42, кардиамин, мед, лекарство, применяемое в реанимационной практике для экстренной терапии острой сердечной слабости. В вену усилить ток капельницы, немедленно отреагировал хирург. Ассистент уже делал укол, не помогает. Показатели те же. Черт, готовьте адреналин 43, адреналин, мед, биол, гормон коры надпочечников, увеличивает частоту и силу сердечных сокращений, сужает периферические сосуды, быстро, сестра сломала головку ампулы и стала наполнять шприц, быстрее, она подала шприц хирургу, делаю внутрисердечный, хирург помедлил, словно прицеливаясь, и вонзил длинную иглу в сердце пациента, потом медленно надавил на поршень, все замерли, следя за реакцией уставшего кровяного насоса. Спустя несколько секунд, которые показались врачам вечностью, медленно, словно нехотя, сердце начало биться. Есть пульс, нормально, продолжаем. Операция продолжалась. Все те же экономные движения, приглушенные короткие фразы, изредка, позвякивание инструментов. Падают один за одним в окровавленный кювет осколки. Прошло еще полтора часа. Все, зашивайте. Хирург отступил на шаг от операционного стола, уступая место своим ассистентам. Щелкнула клемма иглодержателя, тонкая изогнутая игла сверкнула в синеватом свечении без теневых ламп. Китгутовая 44, китгут, мед, бараньи жилы. Хирургические нити из этого материала со временем рассасываются в организме человека, не причиняя вреда. Нить стежок за стежком сшивает поврежденные ткани. Потом шелковой нитью выполняются поверхностные швы. Все, мы закончили. Хирург посмотрел на бледное лицо пациента наполовину закрытое массивной черной вентиляционной маской, обвел взглядом врачей и медсестер. Ну, теперь жить будет, усмехнулся он. Всем спасибо. Спасибо, ребята. И сестричкам тоже, большое спасибо. Он вышел в коридор, прислонился спиной к побеленной стене, стащил хирургическую маску и перчатки. Постоял. Потом вышел в госпитальный двор, стрельнул сигаретку у проходившего мимо солдата и с наслаждением затянулся густым табачным дымом. Блаженно зажмурил глаза. Еще один его пациент будет жить. Это победа. Маленькая и почти незаметная победа. Глава 16. Егор застонал и открыл глаза. Резкая боль обожгла зрительные нервы. В палате был слишком яркий свет, зверски хотелось пить. Он справился с мельтешением разноцветных кругов и пятен и вновь приоткрыл глаза. Болела голова, чувство было такое, будто его избили палками. Шея задеревенела, ну и ощущения. Все вокруг покачивалось и куда-то уплывало. С большим трудом он различил скорбную физиономию Сереги Ивахненко, сидевшего возле кровати. «О, Серега, а чего ты тут делаешь?» С трудом ворочая языком. Спросил раненый летчик. «Дожидаюсь, пока ты в себя придешь», мрачно ответил Сергей. «Как ты себя чувствуешь?» «Хава, я себя чувствую, как будто по мне проехались танком, а потом расстреляли из гранатомета», Эта тирада далась Егору нелегко. Он откинулся на подушку и прикрыл глаза, переводя дыхание. «Дай воды, тебе сейчас нельзя пить», — категорически ответил Сергей. «Ну, блин, придет война, попросишь хлеба». Попытка пошутить отчасти удалась. «Сергей, это случайно не ты меня с того света вытащил?» «Нет, это мой друг тебя оперировал. То-то я чувствую, что у меня все органы на месте», — улыбнулся через силу летчик. «Да иди ты, слышишь, Сергей, а как там Наташа? Она спит сейчас, я ей лошадиную дозу снотворного вколол, а то извелась совсем, плакала. Знаешь, я так боялся опоздать тогда», — сказал Егор, и в глазах его мелькнул отсвет пламени зенитной ракеты, летящей прямо на вертолеты. «Ладно, отдыхай, я к тебе еще зайду», — сказал Сергей, собираясь уходить. «Отдыхай, отдыхай». Второй раз Егор проснулся, или, вернее сказать, очнулся, когда солнце уже клонилось к закату. В раскрытое окно с гор дул прохладный ветерок. Он покосился на капельницу возле кровати и иглу на правом сгибе локтя. Кап-кап-кап, сейчас это лекарство, его жизнь. Чувствовал Егор гораздо лучше. Голова не болела и не кружилась, мысли текли размеренно и спокойно. Боли тоже особой не было, только чуть ныли раны. «Ага, это потому, что я наркотиками накачан по самые брови», — подумал Егор. В дверь палаты тихонько постучались. Мелькнула расплывчатая тень в полупрозрачном стекле, и в комнату вошла Наташа. Она нерешительно остановилась у двери. Егор повернул голову и увидел ее. Девушка смотрела на него, широко раскрыв глаза, в которых застыла тревога и горечь, тяжкий груз переживаний, выпавший на ее долю за последние несколько дней. Ее лицо было очень бледным, сейчас она едва держалась. У Егора сжалось сердце, острый горький ком подступил к горлу. «Наташенька, заходи», — сказал Егор, голос был хриплый, слабый, будто бы чужой. Она подошла к нему, осторожно ступая по белому скользкому кафелю, словно это был тонкий лед. «Егор», — она присела на краешек кровати, зачем-то поправила капельницу. «Здравствуй, я», — она не выдержала и разрыдалась. «Наташенька, милая моя», — прошептал Егор, обнимая свою возлюбленную. «Солнышко, не надо плакать, все уже хорошо». Он прерывисто вздохнул, ребра тут же отозвались острой болью. Летчик невольно скрипнул зубами. «Егор, тебе больно?» – тревожно и растерянно сказала девушка. «Нет, солнышко, уже все хорошо». Она провела рукой по бинтам на груди раненого пилота. «Егор, я так боялась, что ты...» Она снова заплакала. «Ната, Наташенька, ну не надо». Он левой рукой взял ее изящную ладонь и поднес к своим сухим растрескавшимся губам. «Ты для меня дороже всех на свете». Наташа склонилась над ним и запечатала губы Егора долгим, пылким поцелуем. Он стер с лица Наташки слезы, несколько бриллиантовых капелек упало ему на губы. «Наташа», — серьезно сказал пилот, — «я очень боялся опоздать». «Я знаю, я понимаю, Егор», — ответила она. Егор решительно перекрыл капельницу, выдернул иглу из вены и залепил рану пластырем. «Ты что делаешь?» – испугалась девушка. Егор неуклюже сел на кровати и обнял Наташу. Прижался к ней, ощущая, как бьется ее сердце, стал порывисто ее целовать. «Наташа, милая моя, родная, любимая моя, ты нужна мне, я люблю тебя и не могу жить без тебя». Он заглянул в ее прекрасные бездонно-голубые глаза. «Для меня есть только ты, родная».